Две матери, две славы, две легенды, две опаленных жизнью седины. Они сыновним подвигом и делом в единый круг, как сестры сведены. Две матери, печаль закралась в лица, когда не стало славных сыновей. Двум матерям хочу я поклониться, сказать спасибо ото всех людей. Сейчас, когда Мария Николаевна ушла из жизни, я смотрю на ее портрет. Сильная, мужественная была женщина. Жизненное испытание переносило с достоинством. Когда горе подступало, Мария Николаевна не терялась, преодолевала его. Приходила радость, она вела себя скромно, спокойно. Вспоминая я слова Марии Николаевны, мы должны крепиться, на нас смотрят, на нас равняются. Мы должны быть достойны сыновей наших, Сережи и Юры. Так Юра, память о нем, сдружили меня со многими прекрасными людьми, сблизили и породнили. «Друзья познаются в беде», — говорит наша пословица. «Без всякого напоминания, какой-либо просьбы, приходят ко мне на помощь, проявляют заботу работники горкома партии Геннадий Андреевич Штыряев и Виктор Тимофеевич Зеров, другие люди, работающие на ответственных постах. Бойцы интернационального студенческого строительного отряда, которые взяли шефство над нашим городом, тоже опекают меня. А что уж говорить о близких, соседях, о людях, с которыми пережили трудности войны, послевоенной разрухи, радости успехов. Места в книге не хватило бы перечислить всех друзей семьи Гагарина. А хотелось бы. Весной 1982 года пригласили меня на 19-й съезд ВЛКСМ. Много и тут оказалось знакомых мне людей. Слушала я доклады, выступления делегатов, радовалась. Какая же у нас в стране замечательная молодежь, трудолюбивая, смелая, умная, образованная, готовая постоять за дело мира. Я мать. Матери всегда хотят мира. То, что я воочию убедилась, дети наши, внуки, сделают все возможное, чтобы отстоять мир на земле, наполняет сердце спокойствием, уверенностью в завтрашнем мирном, созидательном дне. Вы слушали книги Валентины Ивановны Гагариной «Каждый год 12 апреля». Апрель-май 1986 года. Читал заслуженный артист республики Владимир Ярков.